Глава 12. Весь мир – игра. Играйте. Игра – это не отдых от учебы, а учеба, наполненная радостью. К сожалению, консервативные педагоги не любят игры и считают, что им место на улице и дома, что в школе надо не шоу устраивать, а детей учить. Они забывают, что игра – естественный способ познания мира. Сотни научных исследований доказывают колоссальную пользу игр для развития ребенка, начиная уже с дошкольного возраста. Игры обеспечивают им положительный стресс, эустресс, и эмоциональный подъем. Они способствуют социализации детей. Современная нейробиология подтверждает, что игры активируют зоны мозга, связанные с мотивацией, креативностью, долговременной памятью. Джейн МакГонигал в своей книге «Реальность под вопросом. Почему игры делают нас лучше и как они могут изменить наш мир?» отмечает, что игры – пример деятельности, которая сама по себе является вознаграждением. Наш выдающийся психолог Лев Выгодский был одним из первых, кто исследовал игры, в особенности сюжетно-ролевые. Он доказал, что способность детей в 5 лет задействовать воображаемую активность – представлять, что он повар на кухне, продавец в магазине, солдат на поле битвы – это лучший показатель, предиктор, будущих успехов в учебе. И показатель этот важнее даже, чем умение считать, читать или хорошо говорить. Почему? Потому что такие игры учат ребенка регулировать свое поведение в обществе. Игра есть живой, социальный, коллективный опыт ребенка. И в этом отношении она представляет из себя совершенно незаменимое орудие воспитания социальных навыков и умений, писал наш великий соотечественник. И отдельно отмечу, игры хороши тем, что формируют у детей настойчивость, стремление не сдаваться, совершив ошибку, а попробовать еще раз. Когда ребенок играет, он самостоятельно принимает решение или делает это в паре, группе, обсуждая планы, учась договариваться и решать конфликты. Действует в системе правил. Выгодский писал, что это наиболее строгие рамки поведения из всех, что известно ребенку. Играя в учителя или полицейского, он должен следовать требованиям и общественным ожиданиям. Переживает положительные эмоции от процесса и результата, причем в игре процесс важнее результата. Учится, даже не подозревая об этом, что особенно актуально при воспитании маленьких любителей ежесекундно заявлять «не хочу». Каждый родитель знает, заставить детей собрать разбросанные игрушки сложно, но если сказать «а давай кто больше соберет», то проблема решится быстро и весело. Принципы геймификации. Как сделать урок интереснее. Геймификация – не побег от суровой реальности, не мультфильм и не шоу. Расскажу о ней по порядку. Первое. Цель и прогресс. У игры есть четкие достижимые цели и понятный, видимый, порой даже осязаемый прогресс. Уровни, этапы, очки опыта. XP, то есть экспа, от слова experience. Второе. Правила и вызов. Игра учит соблюдать правила, уважать права других. А задачи игры часто находятся в зоне ближайшего развития ребенка, то есть он еще до них не дорос. И ему придется хорошенько постараться, чтобы добиться цели. Третье. Обратная связь в игре моментальная и понятная. Ты перешел на следующий уровень, плюс 1 балл за объяснение. Добившись успеха, ребенок тут же получает награду. Жетоны, бонусы, очки, деньги из нарезанной бумаги и так далее. Четвертое. Выбор. В игре он огромен. Можно выбрать путь, задание, напарников, способ достижения цели. Пятое. Эмоции. В игре они бьют через край. Неожиданности, тайны, радость победы, горечь поражения. Наконец, ребенку весело, потому что игра сопровождается шутками и забавными ситуациями. Шестое. Соревнования и сотрудничество. Дети борются за победу, помогают друг другу. Это глава 12 по счету, но так получилось, что я написал ее последней. А это довольно странно, ведь я обожаю игры, занимаюсь их разработкой и даже, нескромно замечу, сделал больше 30 разнообразных обучающих игр для школьников, студентов и учителей. Так вот, эту главу я оставил напоследок, потому что писать ее было крайне сложно. Игр очень много. Даже форматов, разновидностей, игр огромное количество. Викторины и квизы, квесты, настольные, подвижные, спортивные, ролевые, деловые и компьютерные, онлайн. Они могут быть предметными, по физике или истории, например, или универсальными, можно использовать на любом уроке, и метапредметными, то есть направленными на развитие креативности, критического мышления и других гибких навыков. И в каждой группе не сотни, а бесчисленные тысячи конкретных игровых разработок. Рассказать даже о небольшой части из них – задача неподъемная. Ранее и в последующем в этой аудиокниге вы уже нашли или еще найдете описание и идеи десятков различных игр для мотивации, разминки и физкульт-минутки, изучения нового материала или рефлексии. Здесь же мне хотелось поделиться еще 10 интересными идеями, которые, уверен, понравятся и вам, и вашему классу. Игра первая. Альтернативная реальность. Вы предлагаете ученикам альтернативный сценарий. Если бы Пушкин выжил на дуэли, то... Что было бы, победи Россия в Первой мировой? Как бы мы жили, если бы не изобрели электричество? Все игры из моего списка, кроме предметных знаний, развивают и массу навыков. Эта игра развивает воображение, аргументацию, умение выстраивать причинно-следственные связи. Игра вторая. Оживи картинку. Вы предлагаете детям несколько картин по теме урока. Задача ребят – оживить их, разыграть по ролям. Пусть дети, герои картины, поговорят друг с другом, поделятся своими чувствами. Игра развивает воображение, эмоциональный интеллект, коммуникативные способности. Игра третья. Диалог понятий. Ученики продумывают в парах или группах, а затем разыгрывают диалог между двумя понятиями. Например, спор между республикой и монархией. Или же в дебаты вступают волны и частицы, пытающиеся доказать, что свет – это они и только они. Развиваются коммуникация, аргументация. Игра четвертая. Чем закончим урок? Вы заранее делаете карточки с неожиданным способом завершения урока. Стихотворение по теме, итоговый мем, сейчас спою, спроси у друга, нарисуй главную идею урока, урок в одной фразе и так далее. Далее два варианта на выбор. Либо один ученик вытягивает способ и это делает весь класс, либо каждый ученик тянет карточку только для себя. Развиваются рефлексия, креативность. Игра пятая. Придумай игру. Поменяйтесь ролями. Пусть дети сами придумают игру по теме. Это может быть домашнее задание или мини-проект на уроке. Возможно, дети успешно пополнят вашу игровую копилку. Развиваются креативность, проектные навыки. Игра шестая. Думай быстро. Ученикам нужно назвать как можно больше соответствующих заданию слов на определенную букву алфавита. Например, в начальной школе назовите животных на букву «К». После этого два участника, две команды, поочередно вспоминают кошку, корову, кита, капибару. Игра развивает память, внимание, скорость мышления. Игра седьмая. Свежи это. Нужно как можно быстрее найти корректную связь между процессами, явлениями и личностями. Первый вариант. Вы подбираете случайные слова, и тогда эта игра будет направлена на развитие креативности. Второй. Вы заранее придумываете последовательность элементов, между которыми есть конкретная связь. Например, Пушкин, инфекция, Николай I, Польша, Конституция, Вена. Развиваются креативность, скорость и гибкость мышления. Игра восьмая. Предметный алфавит. Задача участников – называть понятия, персоналии, по теме, модулю, предмету в целом, поочередно и в алфавитном порядке. Например, азотная кислота, бор, валентность, газ, д-орбиталь. Развиваются память, скорость мышления. Игра 9. Вирусный маркетинг. Пусть дети придумают оригинальную рекламу для изучаемого объекта в виде текста, картинки, видеоролика. Как бы прорекламировала себя ДНК? А Петр Первый? А профессия экономиста? Игра развивает креативность, коммуникативные способности. Игра 10. Научная эстафета. Команды пишут на доске варианты ответов на время. Например, на уроке окружающего мира в начальной школе вы предлагаете ученикам записать названия рыб, которые они знают. Вы даете им 2 минуты. Команда выстраивается в ряд один за другим перед доской. Первые ученики от каждой команды бегут к доске и записывают свои варианты. Потом смелым маркером в руках бегут к своей команде, передают орудие письма вторым участникам. Те делают такой же поход к доске, но при этом им нельзя повторяться. Игроки меняются, пока не закончится время. Аналогичную игру можно провести на любом другом уроке. На химии надо будет перечислить металлы, на физике — единицы измерения, на истории — царей из династии Романовых. Игра развивает скорость мышления, физическую подготовку. Один из пионеров внедрения игровых технологий, Ю Кай Чоу, утверждает, что геймификация — это искусство извлекать из игр элементы, которые делают их увлекательными, и применять их к реальной жизни. Переводя его идеи на школьные рельсы, можно сказать, что игровые технологии — это ориентированный на детей подход, который учитывает их интересы и особенности, способствуя физическому, психологическому и интеллектуальному развитию.